В кадре и за кадром. К счастью для телезрителей, специфику работы на телевидении знают только те, кто в нее окунулся. Для неокунувшихся можно привести пример. Вот отечественные спортсмены после очередной провальной гонки оправдываются. Мы выложились на 100%, но лыжи не катили. Мол, господа болельщики, делайте вывод. Сервис-команда подвела. Так и на телевидении. Достойный результат возможен только при полной творческой, профессиональной, физической отдаче всех занятых в подготовке и выпуске программы. Вот представьте, заканчиваются, допустим, вечерние новости, и диктор объявляет. В том, что вы ничего не поняли, я не виновата. Корреспондент прислал отвратительный текст. Редактор исправил его корявым почерком прямо на суфлере. А оператор меня терпеть не может и потому не наводил на резкость. За свою продолжительную творческую карьеру я неоднократно убеждался. Каждый член телевизионной команды важен для результата. Популярный на заре социализма лозунг «кадры решают все» в нашем случае должен звучать так. Кадры и за кадры решают все. Именно поэтому в титрах многих передач указаны имена студийных водителей. Вновь вспоминаю времена создания студий. Королями вещания были техники. Именно они открывали нам возможности аппаратуры, технологию специальных эффектов. Они объясняли нам, что полупроводник – не один проводник на два железнодорожных вагона, как думали мы. Вспоминая молодую красивую Ирину Пешкову, ее мужа, двухметрового гиганта Юру Татаринова, под стать Юре был и его друг Виталий Заикин. Кроме отличных инженерных познаний, ребят отличала, а со мной объединяла, любовь к джазу. Вообразите трио. В центре я, по бокам парни баскетбольного роста. И в таком составе, шагая по студийным коридорам, мы напеваем популярный джазовый стандарт. Менялось техническое оснащение студии, менялись и представители творческих профессий. Вместо поколения неудавшихся педагогов, театральных режиссеров стали приходить образованные, грамотные люди. Одной из первых когорту студийных интеллектуалов пополнила Изольда Тросман, спокойная, уравновешенная, веселая. Изольда рассказывала, что когда она училась в Ленинграде, слушала, как молодой Иосиф Бродский читает стихи. Будущий Нобелевский лауреат имел привычку наведываться в студенческое общежитие. Потом появилась подруга Изольды Эмма Даммер. Пришел очень хороший оператор Гена Кононов. Он оказался человеком киношным, тонко чувствовавшим природу. Поработал у нас и Володя Дьяконов, позже ставший известным оператором Ленфильма. А кратковременное пребывание на студии Николая Александровича Медведева, лауреата Сталинской премии, бывшего главного режиссера Челябинского драматического театра имени Цвиллинга, придавало нашему коллективу солидность. Рожденный в XIX веке, Николай Александрович вообще был человеком энциклопедии. Однажды он спрашивает. «Леон, как ваша фамилия?» «Пивер», — отвечаю. А он: «Нет, Пивер. Вы не там ставите ударение, молодой человек, поскольку фамилия французского происхождения». Я нервно оглядываюсь по сторонам, опасаясь, что кто-то мог и услышать. А в те времена это было небезопасно. Но мне повезло, вокруг было чисто. Много позже довелось побывать во Франции. Спрашиваю у гида. «Пивер?» Она говорит: «Посмотрите направо. Это магазин. Обратите внимание на вывеску. Пивер энд компани». Пивер — распространенная французская фамилия. В переводе на русский означает «зеленый дятел». И хорошо, что тогда, в 50-х, никто не знал, как моя фамилия переводится, а то бы у меня было прозвище «дятел». А так все считали, будто я имею отношение к пиву. А это у нас в стране уважалось. В первые дни появился на студии кинооператор Рафаил Эйленкриг. в нашем ремесле он не растворился, снимал свое кино. Впоследствии стал кинорежиссером, и многие его работы были показаны по всесоюзному телевидению. После окончания МГУ приехали в Челябинск супруги-филологи Инна и Василий Павловы. Они не были профессиональными режиссерами, редакторами, но с ними студия интеллектуально приподнялась. Василий Васильевич был рублевским типажом, с редкой рыжей бородкой, своеобразной речью. Кому-то его манера строить фразы казалась вычурной, но он-то в ней был органичен. Режиссером большинства программ, которые вел Василий, была Инна. Павловы приглашали в программу людей, с которыми им было интересно общаться. А если было интересно им, то становилось интересно и зрителям. На студии уже знали, если вызывают Павлова, значит приехал интеллигентный, умный человек. Среди студийной элиты нельзя не отметить Владимира Попова. Участник войны, прекрасный журналист, был спокойным, уравновешенным человеком, настоящим русским интеллигентом. Сотрудничали с нами и прекрасные музыковеды из Челябинского музыкального училища. И тут мы снова понимали, внешность на телевидении не главное. Юдифь Звоницкая не была теледивой, но она прекрасно владела русским языком, и каждая ее программа — это синтез слова и музыки. Была профессионалом своего дела и музыковед Тамара Белицкая. Лицом нашего телевидения долгое время были дикторы Аза Прокопьева и Светлана Павлюк. Я их работу называл сплошным воспалением седалищного нерва, потому что электронных суфлеров тогда еще не придумали, и бедные дикторы были вынуждены просиживать стулья, выучивая тексты наизусть. Работала у нас Ирина Ежова. На какой-то студии она уже приобрела телевизионный опыт, что в то время было редкостью. Каждый день она меняла наряды. Каждый день. Как выглядела нижняя половина, ее не интересовало, все равно не видно. Зато верхняя часть, эфирный вариант, не переставал нас изумлять. Юдашкиных и Зайцевых тогда рядом не было, поэтому Ирина доставала журналы мод и действовала, опираясь на собственный вкус. Впрочем, на этот зарубеж можно было вешать табличку «Сзади не заходить опасно». Все ее наряды представляли собой манишки, на остальной ткани не хватало. И, естественно, зрительницы-модницы заваливали студию письмами. «Какая красавица! Ирина Ежова! Вчера она читала новости, не помню какие, кажется, про сельское хозяйство, зато помню, какая у нее была кофточка. Нельзя ли получить выкройку?» Мы все, и сама Ирина, воспринимали это с юмором. Прошло совсем немного времени, и эпоха манишек завершилась. Но наш глаз радовали и представительницы технических профессий. Моим самым любимым монтажером была Нина Вахрушева, тоненькая, хрупкая, грациозная, как солистка грузинского танцевального ансамбля. Бывало, монтируя с Ниной, я спрашивал, глядя в глаза, «Нравится?» А она говорила, «Не смотри так, нет». Да сколько же было смонтировано, перемонтировано из-за этих «нет»? Да, сегодня, перебирая фотографии, я вспоминаю старых друзей, коллег, единомышленников по творчеству. Многих уже, к сожалению, нет. Нет Миши Верцмана. Рано ушли из жизни всегда спокойный, уравновешенный Саша Громов, мастер создавать хорошее настроение в съемочной группе, оператор Игорь Бузуев. Нынешние ветераны кажутся мне до сих пор молодыми. Бывшие техники Вася Платонов, Боря Чичеланов, Володя Кобылин, Саша Попов. Я мог бы назвать еще много замечательных фамилий, но я не пишу историю телевидения, я пишу свои истории.